Глава 12. Король с трудом сдержался, чтобы не вскочить навстречу входящим в его кабинет Халигу с Эльнаром. Конечно, Марк ежедневно докладывал ему через кристалл о происходящем в экспедиции. Но невидимка знал далеко не все. Особенно удивило Лартина сегодняшнее событие – открытие прохода в цитадель. Он практически ничего не понял из сумбурного рассказа лейтенанта. Да тот и мало что понимал, в чем честно признался. «Добрый день, Ваше Величество!» – поклонились вошедшие. «Здравствуйте!» – нетерпеливо махнул рукой король. «И без церемоний!» Мертвый герцог ничего не сказал, но неодобрительно покосился на него. Затем перевел требовательный взгляд на Халига. Тот не обратил на это ни малейшего внимания, спокойно сев напротив. Эльнар последовал его примеру. Старый маг выглядел озадаченным, что сразу отметил глава Варла. Похоже, во время экспедиции случилось много больше того, что докладывал лейтенант невидимок. Впрочем, ничего удивительного. Он разбирается в магии примерно как сапожник в танцах. «Докладывайте», — не выдержал Лартин. Эльнар едва заметно вздохнул и принялся рассказывать. Халик думал о чем-то своем. Лартин с герцогом внимательно слушали старого мага, не задавая вопросов. Их время придет позже. «Значит, страж попросил активировать остальные две цитадели», — прикусил губу король, когда Эльнар замолчал. «Надо, значит, надо. Сделаем. Но где находится река Тарор и полуостров Арсаройн? Мне эти названия не знакомы». «Мне тоже», — развел руками старик. «Придется поднимать самые старые карты. Думаю, в архивах Антрайна они сохранились. Да и карту, переданную деканом, следует внимательно изучить». «А стоит ли доверять этому самому стражу?» Хмуро поинтересовался мертвый герцог. «Кто он вообще такой?» «Не человек. Некое очень древнее существо». Укоризненно посмотрел на него Эльнар. «Я понимаю ваши сомнения, но нам сейчас нужна любая помощь. Стражи не интересуют наши мелкие разборки с кукловодами. Они защищают мир от чего-то куда более страшного. Да, кукловоды служат этому страшному, но призвать их к порядку в наших силах. А вот справиться с тем...» Он не стал говорить с чем, только скривился. «Это будет значительно труднее». И страж не зря сказал, чтобы к моменту вторжения мы отвели население с южных островов и побережья. Старый маг устало потер виски руками и продолжил. «Помимо того, необходимо собрать вместе всех, кто готов сражаться. Впрочем, вы об этом уже знаете. Поэтому давайте по пунктам определим, что мы можем и должны сделать в ближайшее время. Во-первых, необходимо минимизировать последствия заклятия кукловодов, насколько это вообще возможно. Во-вторых, начать искать цитадели при помощи пепельных карайнов, которые их опознают. Этих карайнов вообще называют маленькими стражами, а значит, они крайне важны в плетущемся узоре. Страж попросил отыскать их всех. Правда, я пока не знаю, где и как их искать. В-третьих, надо максимально быстро создать структуру, о которой вы, герцог, говорили с виконтом Ло Айри». Эльнар кивнул на безучастного Халига. «В-четвертых, необходимо как можно быстрее отыскать остальные две части Витого Посоха, чтобы Кенрик до начала основных событий вошел в полную силу. Дело в том, что носитель полного посоха обретает могущество, сравнимое с уровнем как минимум младшего божества, а не просто мага. Поэтому их так и боялись в прежние времена. Нам повезло, что наш носитель хотя бы относительно адекватен. Мало того, посох меняется и постепенно становится более человечным, вспоминая свою прежнюю жизнь. И, наконец, в-пятых, Эльнар подобрался, самый важный, наверное, вопрос. Слова стража звучали просто. «Творите добро». Но под этим скрыто столько всего, что я с трудом смогу сформулировать. Хотя попытаюсь. «Не понимаю, о чем вы», – пробурчал мертвый герцог, которого вся эта высокая философия интересовала мало. «Сейчас объясню», – усмехнулся старик. «По крайней мере, то, что сам понял. То, что стоит за кукловодами, питается безнадежностью и стимулирует ее. Смотрите, герцог, вы навели порядок в стране. Навели жесткими методами. Многие считают вас из-за этого злом. Но при этом в Игмалионе стало легче жить. У людей появилась надежда на лучшее. А значит, в итоге, вы помогли добру. Но этого мало. Нужна еще и идея. Материальное благополучие не решает вопрос. Многим нужно знать, ради чего они живут. Без этого они могут впасть в уныние. И сейчас, когда пришла большая беда, мы должны поднять весь народ на борьбу и не дать людям опустить руки. Так уж вышло, что лучшие свои качества, как, к сожалению, и худшие, мы проявляем в беде. И мы обязаны дать подданным королевства шанс проявить именно лучшие качества. Нужно объяснить людям, что происходит, и позвать всех, кто способен помочь, на помощь. Поверьте, многие, очень многие отзовутся. Пусть они мало что смогут сделать, но чем больше их будет, тем меньше людей предадутся древнему злу. Любопытная мысль, заметил глава Варна. Может сработать. Нужно только тщательно проработать все меры воздействия на население, чтобы не получить обратного результата. Паники нам совсем не нужно. Проработаем. Лартин встал и прошелся по кабинету. Но давайте все же по порядку. Первый пункт следует разделить на множество подпунктов и каждому поручить то, что он сможет сделать. По второму все ясно. Поисками цитаделей, после того, как мы просмотрим все старые карты, займутся запечатлевшие маленьких карайнов. Третий. Вы с виконтом Луайри это начали? Вам и продолжать. Халик при этих словах встрепенулся, как-то странно посмотрел на короля, но промолчал. Все это время он транслировал происходящее с северянам через Райне. Потом Светлый Карайн подключил к беседе своих сородичей, и Халик впервые понял, что такое общий разум. Объединение сознания множества людей и карайнов в единое целое для решения какой-либо задачи. И ему это очень понравилось. Четвертый пункт касается на данный момент только Кенрика, поскольку никто, кроме него самого, не способен обнаружить оставшиеся части посоха, продолжил его величество. А вот пятый слишком сложен, чтобы можно было что-либо решать наобум. Он требует тщательного осмысления, поскольку ошибка будет стоить очень дорого. Полностью согласен по всем пунктам, наклонил голову мертвый герцог. А что вы думаете по поводу всего этого, виконт? Все верно, отстраненно ответил Халик, не отключаясь от объединения. Мы думаем, что княжеская семья может прибыть прямо сюда, если Рейне не сумеет передать Мелианору образ места. Мы? – удивился Лартин. Викон встряхнул головой, чтобы в большей степени отключиться от объединенного разума. Но с непривычки получалось с трудом. Мы обсуждали этот вопрос с карайнами и северянами, попытался он объяснить свои слова. То есть карайны способны передать мне или Кенрику образ места телепортации, даже если мы там не бывали? Вскинулся Эльнар. «Трое? Почему это раньше никому в голову не пришло?» «Старый я дурень. Хотя...» Он задумался. «Ведь это только Райне может передавать свои образы не только своему всаднику. Другие светлые карайны тоже. У князя Энлиона как раз светлый». «Ну надо же!» – хлопнул себя руками по бокам старый маг. «Это сэкономит нам массу времени. Если получится, то я смогу отправиться в самые важные точки и построить там постоянные порталы». «А вы это умеете?» – вытянулось лицо мертвого герцога. «Так почему же вы молчали?» «Не думал, что это так важно», – пожал плечами Эльнар. «Тем более, что я ни в одном из нужных мест не бывал». «Может, лучше не надо?» – глухим голосом спросил Халик. «Карайны говорят, что сейчас это небезопасно. Постоянный портал слишком дестабилизирует пространство, не считая того, что по нему может пройти кто-то посторонний. Во всяком случае, на территории дворца никаких порталов». «Карайнам я склонен верить», – посмотрел на удивленного короля старый маг. «Особенно Райне. Я вам рассказывал о его роли в последних событиях. Такое ощущение, что это не совсем Карайн, а нечто, принявшее данный облик для каких-то своих целей, но при этом желающее нам добра. Ох, как мне надоело ориентироваться на всяких непонятных сущностей, которые незнамо чего хотят», – недовольно пробурчал мертвый герцог. «Но хоть бы кто-нибудь четко и ясно сказал, чего ждать и что конкретно делать». Халик удивленно посмотрел на него, пытаясь понять, что же ему не ясно. Но ничего говорить не стал, вспомнив, что Фарн Ловерди – реалист и прагматик до мозга костей. Он просто иначе мыслит. Герцогу нужно подробно разжевывать то, что другие поймут одним цельным образом. Но при этом он на своем месте, и если поймет, способен многое сделать. «Передайте, пожалуйста, что мы готовы принять княжескую семью в любой момент», — обратился к виконту король. «А где их поселить? Флигель посольства уже переполнен». «Дворец большой», — заверил Лартин. «В правом крыле еще не одна сотня человек поместится». «То есть лимита нет?» — уточнил Халик. «Ведь княжеская семья прибудет со свитой». «Какая разница?» — отмахнулся Лартин. «Хоть с тремя свитами. Главное сейчас совсем другое. Знание княжича Мелианора». Он снова прошелся вдоль стола, кусая губы. Затем внимательно посмотрел виконту прямо в глаза и произнес. «Так уж вышло, что вы один из тех, кто находится в центре событий. И из вашей компании вы самый взрослый и ответственный. Поэтому я прошу вас гасить неуместные порывы ваших друзей, особенно Вальхайма. Да и брат мой тоже», — король поморщился. «Еще мальчишка, в общем. Но вполне возможно», — он покосился на недовольно поджавшего губы герцога, «что ему придется взойти на престол, не дожидаясь 30-летия. Будьте с ним рядом. Власть способна вскружить голову любому». «Нирен вполне здравомыслящий человек», — возразил Халик. «Но по его поводу у меня меньше всего опасений. Тем более, что рядом с ним и ванна, на которую можно положиться. Но я постараюсь поддержать его, насколько это возможно». «Благодарю», — кивнул Лартин. «А сейчас давайте определим ближайшие задачи. И что на кого возложить». «Одну минуту», — поднял рукой Льнар. «Я забыл сказать еще об одном. Страж говорил, что необходимо магически укрепить главный город страны, то есть Игмалион. Он очень удачно расположен. Маг, подбиравший место для новой столицы, хорошо поработал». «В смысле?» — удивился король. «Под городом на небольшой глубине расположена гигантская монолитная каменная плита. Поэтому он выдержит подземные толчки куда лучше прочих. Но страж имел в виду не это, а, как я думаю, то, о чем я читал в одном древнем манускрипте, описывающем магические укрепления вокруг поселений. Думаю, мы с учениками сможем выстроить подобные укрепления, хотя это будет непросто. Помощь визуалов лишней не окажется, пусть они и не все способны делать». «Я об этом говорил герцогу», – пробурчал Халик, тот подтвердил кивком. «Я надеюсь, что мы правильно интерпретировали найденный в Антране документ. Там была магическая карта территории, на которой стоит город. На ней обозначены благоприятные и неблагоприятные зоны. Дворец как раз находится в благоприятной». «Попрошу передать эту карту мне», – подался вперед Эльнар. «Она поможет». «Я хотел бы все-таки вернуться к распределению обязанностей», – Лартин окинул всех требовательным взглядом. «Итак, теперь есть возможность телепортироваться туда, где сам маг не бывал. Очень хорошо. Значит, имеющих маленьких карайнов отправятся на поиски цитадели, как только мы выясним, где они приблизительно расположены. Старшим этой группы назначается мастер Лодон. Далее. 12-й орал. Его главой назначается виконт Ло Айри. Всем другим оралам отдан приказ всячески ему содействовать». Халик возмущенно вскинулся, но промолчал. Он не считал себя вправе противоречить королю. И задумался, как бы добавить в сутки еще часов. Но имелось кое-что, что он обязан был сделать еще. «Ваше Величество», – заговорил виконт, – «мне обязательно нужно наведаться в Дор, чтобы встретиться со своими сородичами и привлечь на службу короне других, способных идти сквозь тень». «Подберите себе заместителя и езжайте», – отрезал Лартин. «Вам и так придется отлучаться на закрытие точек привязки». «Из кого же мне выбирать заместителя?» – растерянно уставился в пространство Халик. «Буквально все уже задействованы». Но тут ему на ум пришло одно интересное предположение. И он задал вопрос. «Герцог, у вас уже составлены списки вновь прибывших в столицу? Мы говорили с вами об этом перед нашим отъездом». «Я поручил составить их», – ответил тот. «Сегодня же проверю, и если составлены, передам вам». Король продолжал мерить кабинет тяжелыми шагами. Наконец, остановившись, он упер тяжелый взгляд в Халлига и сказал. «Также в ближайшее время необходимо закрыть те точки привязки, по которым можно максимально быстро добраться. У меня ощущение, что время утекает между пальцев. Поэтому для начала станем закрывать точки, расположенные на материке. Острова оставим напоследок». «Кенрик вчера говорил мне, что он через средоточие, в котором когда-то скрывались кукловоды, может определить точные координаты любой магической структуры в каверне», — вспомнил Эльнар. «Думаю, этим следует заняться завтра же. Сегодня я отправил парня отсыпаться. Пусть немного отдохнет. Он полностью выложился». «Займитесь», — резко кивнул Лартин. «А как только выясните координаты, обратитесь к капитану невидимок. Может, кто-то из них бывал поблизости. Да и герольдов потрясти не мешает. Они тоже разъезжают по всей каверне». «Ваше Величество!» — вдруг встрепенулся Халик. «Только что мне сообщили, что княжеская семья прибудет завтра. Райне передал княжичу Мелианору образ, и тот уже побывал в посольстве». «Отлично!» — короля, кажется, немного отпустило. «А что происходило в столице во время нашего отсутствия?» — поинтересовался старый маг. «В общем, ничего особенного». Опять покосился на почему-то смутившегося Лартина мертвый герцог. «Поток жизненной энергии?» – понимающе усмехнулся Эльнар. «И кто-то после этого вел себя странно?» «Кто-то». В голосе главы Варла отчетливо прозвучал сарказм. Лартин отчаянно покраснел. «Не стоит стыдиться, Ваше Величество», – мягко улыбнулся старик. «Это абсолютно естественно». «Объясняться в любви кому попало?» – возмутился Лартин. «Что тут естественного? До сих пор со стыда сгораю». «Вы не виноваты». Произошел выплеск жизненной энергии, прокатившейся по каверне. Каждый, способный эту энергию чувствовать, пребывал в эйфории. «Видели бы вы, что у нас в лагере творилось?» «Ах, вот оно в чем дело!» – покивал мертвый герцог. «Я-то думал, что куча народу в столицу с ума посходила. В Королевском университете студенты вообще бордель устроили. Чиновники третьего орала полдня друг друга уважали, как будто напились до поросячьего визга. А уж что вытворяли Карайны на базе невидимок?» Он поморщился. «Хотелось бы, чтобы такого больше не случалось». «От нас это не зависит», — с трудом заставил себя сдержать улыбку старый маг. Эльнар доставил северян, а также Арена с Лоданом по их просьбе, вместе с Карайнами, прямо к гостевому флигелю. Солерейн, остававшийся среди делегатов за старшего, встретил их внизу, поскольку Карайны сообщили о возвращении экспедиции. «Как съездили?» – хмуро осведомился он у Релио, только завидев того в холле. «Нормально. Хотя произошло много непредвиденных событий», – устало сообщил тот. «Вот и у нас тоже». «Что?» – обеспокоился посол. «Все живы?» «Пока да, но некоторые даже чересчур», – парень поджал губы. «Непонятно, чем теперь расплачиваться за испорченное добро». Педантичный Солерейн был в своем репертуаре, и в другой раз Релио скорее посмеялся бы над ним. Но сейчас упоминание об испорченном добре вместе с излишней живостью насторожило. Вспомнились странные события в лагере 2 дня назад, в том числе и свои собственные ощущения. «Позавчера?» – уточнил он. Солерейн кивнул. «Кто отличился и что испортили?» «Отличились вообще-то не наши. Но отвечать все равно нам», – начал тот издалека. Накануне вечером заглянул Элви, ученик мага. Зашел полечить спасенного. Да так и остался у него до утра. А утром все и обнаружилось. Не представляю, как отмыть кровь с ковра. «Солерейн, не надо быть таким нудным. Говори все сразу», – прервал его Релио. «Тогда пойдем, сам увидишь». Слегка надулся тот, и они поднялись на 2-й этаж. В дверь апартаментов, отведенных Альфару, он все же постучал. Воспитанность была у парня в крови. Открыли сразу 2, и у Релианора мгновенно отнялась речь. 2 то ли юноши, то ли подростка выглядели отражением друг друга в каком-то необычном зеркале. Они почти не отличались телосложением и ростом, вот только Элвиоран имел все черты Денери, а 2-й юноша – Али. Зато свежие татуировки на их щеках возле уха были расположены зеркально. Тонкое сложное цветное геометрическое плетение абсолютно одинакового рисунка лишь немного отличалось по расцветке. Также симметрично были перевязаны руки. Левая у Альфара и правая у Элви. Даже их одежда казалась одновременно одинаковой и разной, так что двоилась в глазах. Увидев Релианора, Элви смутился, и молодые люди молча отошли внутрь, давая пройти предводителю делегации. Тот вошел в спальню и сразу понял, что за дело Солерейна. Дорогой красивый ковер был весь покрыт кровавыми разводами, словно здесь резали скотину. «Чем вы тут занимались?» – не выдержал Релио. «Ничего страшного», – успокоил его поморщившийся Альфар. «Решили, что будем братьями, и провели обряд. Крови пролилось не так и много. Мы нечаянно размазали», – вздохнул второй. «Но я не знаю заклинаний для уборки. Эльнар ничего подобного не рассказывал. Надо будет спросить». Релианор представил, что скажет старый маг, если его ученик спросит о таком, и пожалел кровных братьев. «Ладно, что-нибудь придумаем. Надеюсь, вам самим магическая помощь не нужна?» Элви покачал головой. Впрочем, и так было видно, что Альфар, за жизнь которого боролись все первые сутки, теперь полон сил и энергии. Еще бы. Его кровный брат до сих пор излучал вокруг себя силу жизни, хотя это чувствовалось только вблизи. Можно представить, что здесь творилось позавчера. Такой поток мертвого поднимет. Именно это и получилось. В глазах обоих юношей все еще поблескивал огонек эйфории, и выглядели они лет на 15. «Что тут надо придумывать?» В комнату вошла Ралия, а следом и Лорна. «Классно!» – выдохнула первая, взглянув на ковер. «И долго вы трудились?» Кровные братья виновато опустили глаза. «Рада хвасталась, что знает заклинание чистоты», – продолжила рыжая после паузы. «Надо свернуть и спрятать ковер. Она скоро вернется и поможет. А если ведьма разбудит ее наставницу, то она знает еще больше». «Сворачивать не будем», – принял решение Релианор. «Слуги наверняка уже в курсе. Если ведущие сумеют очистить, хорошо. Если нет, будем собирать деньги на возмещение убытка». Элви глубоко вздохнул. «У меня денег не осталось. Мы купили одежду. Альфару нечего было надеть». «Не дергайся, разберемся», – ободрил его Ралия. «Что-нибудь наколдуем?» Она повернулась за поддержкой к подруге. «А?» «Да, придумаем», – рассеянно отозвалась та. Лорна продолжала всматриваться в Альфара с Элвиораном. Как же они умудрились так перепутать свои судьбы, что теперь непонятно, где чья, а уж тем более, куда ведет их путь. Релио задумался над практическими вопросами и уже собирался уйти, но его размышление прервал голос Альфара. «Элви рассказал, что вас тренировал разведчик. Кто бы взялся потренировать нас? Правда, карайнов у нас нет, но мы могли бы сражаться пешими». Релианор вздрогнул и взглянул в глаза юноши, мгновенно вспомнив его историю. Тот выжил только ради того, чтобы продолжать борьбу. «Раля!» – оглянулся он на рыжую воительницу. «Да?» «Займись с ребятами всем, чему учил нас Райден». «Хорошо». «А нас не выдворят из посольства?» – засомневалась девушка. «Не должны. Я предупрежу через Халлига. У него сейчас большие полномочия. Да и остальные пусть тоже тренируются. Нечего на матрасы давить». «А ты сам? Ты же помогал Райдену тренировать нас». «Боюсь, мне в первую очередь придется заниматься другими вещами», — слегка поморщился Релио. К сожалению, его опасения подтвердились. Стоило связаться через Хальдру и Пепла с Халлигом, который находился с отчетом у короля, как в разговор влез Райне. Он подключил своих сородичей, и все дружно принялись обсуждать вопрос переброски княжеского дома с приближенными в Игмалион. В результате решили попробовать передать образ места для телепортации через светлых карайнов, поскольку стерегущий рассвет князя Инолеона хоть и являлся полукровкой, но тоже был на это способен. Вскоре явился сам Райне и, как ни в чем не бывало, разлегся в коридоре второго этажа. А немного погодя, невдалеке от него возник молодой Денери, в котором Релианор узнал старшего княжича. Тот быстро окинул взглядом помещение и, приветственно кивнув, подошел к послу. «Как дела? Вы тут живете?» Релио наклонил голову. «Все в порядке. Вас ждут. Мы недавно вернулись из экспедиции. Оказывается, на юге тоже сохранились цитадели». «Прекрасно», — улыбнулся Мелианор. «Тогда ждите нас завтра днем. Дамам еще нужно привести себя в подобающий вид», — с усмешкой добавил молодой маг и исчез. Халлик вошел в комнату Лерики и уселся на стул, молча и внимательно разглядывая свою невесту. «Что ты так на меня уставился?» — наконец шутливо поинтересовалась девушка. «Я увидел в тебе нечто новое, чего то ли не было прежде, то ли я не обращал внимания». Лерика слегка прикусила губу и встряхнула волосами. «Ну и что же? Почему на лице сомнения? Раньше ты так не говорил. Раньше я смотрел только вперед и гораздо меньше по сторонам. При этом можно не заметить даже очевидного. Так что ты высмотрел теперь? В тебе осталось то, что я любил. Но ты стал еще лучше, сбивчиво пояснил Виконт. Лерика звонко рассмеялась, заставив его смутиться еще больше. Халик улыбнулся. После странного явления 2 дня назад я неожиданно почувствовал мир еще острее. И как-то чище, что ли? Девушка встала и, подойдя, села к нему на колени. Парень вздрогнул от неожиданности. Этого не случалось столько лет. Он порывисто, но бережно обнял подругу и зарылся лицом в ее волосы. «Знаешь, девушки, ведущие тем утром, сказали, что нам уже можно жениться», – тихо прошептал Халик. «Знаю», – также тихо подтвердила Лерика и прижалась к нему. Лорна сообщила. «И еще они с Релио сказали, что могут провести некое действие, чтобы окончательно снять последствия прошлого». «Тогда давай их об этом попросим». «Обязательно». Ранним утром к южным воротам Игмалиона не спеша подъезжали 2 всадника на черных карайнах. Стражники поначалу не обратили на них внимания, решив, что снова невидимки по каким-то своим делам едут. Только командующий нарядом пожилой усатый сержант подумал, что коты-то огромные, размером чуть ли не с тень, а эту черную ехидну в городе знали все. Да еще и красивый донельзя. Он, покачав головой, смотрел, как 2 молодых карайна, изящно ступая, словно плыли над землей, поглядывая на все вокруг сверху вниз. Однако, когда всадники подъехали ближе, стражники увидели, что на 2 хвостах восседают нищенски одетые в домотканную одежду совсем молодые парень с девушкой, скорее даже подростки. «Ну ничего же себе!» – выдохнул молодой стражник по имени Нойн. «Где эти оборванцы таких красавцев раздобыли?» «Там уже нету», – проворчал сержант, давая ему легкий подзатыльник. «И не трынди, будущие невидимки как-никак». Повинуясь его жесту, карайны остановились. «Добрый день, Данери!» – вежливо поздоровались всадники. «И вам доброго утречка!» – пробурчал сержант, озадаченно оглядывая приезжих. «Это из какой дыры они вылезли-то? Не одежда, а тряпье, которую нищий надевать постыдится. Правда, тряпье чистое, видно, что недавно стиранное. И при этом 2 хвостые коты. Откуда деревенские ребята, а этот сержант сам родом из деревни определил сразу, взяли карайнов? Ладно, пусть чудом запечатлели котят, но почему тогда счастливцы давно не на базе невидимок? А может, они просто не знают о королевском указе? Значит, нужно сообщить? Простите, Элария, но вы знаете, что по закону любой владелец черного карайна обязан пройти обучение в отряде невидимок, поинтересовался сержант. Ответом стали большие круглые глаза. Понятно, ничего они не знают. В этот момент сержант вспомнил еще об одном приказе и спросил: «Какова причина вашего пребывания в столицу?» Новоприбывшие беспомощно переглянулись, а затем парень неуверенно сказал: «Карайны сказали, что нам сюда». «А, карайны», – понимающе покивал сержант. «Тогда ясно». Однако перед ним встала дилемма. По одному приказу он обязан был немедленно отправить этих ребят на базу невидимок, а по-другому в сборный лагерь прибывших в столицу по неизвестной причине. И как поступить, старый служака не знал. Он растерянно почесал в затылке, а затем подумал, что невидимки, после того, как получат сообщение об этой парочке, их не упустят. Поэтому стоит направить ребятишек в сборный лагерь. Там есть люди из Варла, вот они пусть и разбираются. Сержант достал кристалл связи и вызвал дежурного по этим воротам Герольда. «Сейчас подъедет человек и отведет вас в лагерь для вновь прибывших», – произнес сержант. «Там вас зарегистрируют и скажут, куда дальше. Назовите ваши имена». «Тай, сын Шона, Атея, дочь Ранхи», – с поклоном представились парень с девушкой. В этот момент из переулка выскользнул пятнистый карайн, на котором сидел человек в кожаной форме Герольда. Он с любопытством осмотрел 2 хвостых и их всадников. Затем вежливо поздоровался. Карайны обнюхали друг друга и явно о чем-то заговорили, поскольку замерли на месте. «Как же вы их запечатлели-то, ребята?» – растерянно спросил Герольд, во все глаза смотря на черных красавцев. «Это не мы», – смутился Тай. «Это они. Мы с Атеей в поле работали, а я попить отошел. Вдруг тень промелькнула, а потом кто-то за плечо прикусил. Гляжу, а надо мной огромная кошачья морда. Я чуть со страху не помер. А он со мной заговорил. Сказал: «Братом будешь?» Оглядываюсь, а Атея сидит на меже, об нее кошка трется. Потом они нам сказали, что в столицу ехать срочно надо. Мы в деревню, узелки собрали и сюда. «Первые ласточки», — непонятно сказал Герольд. «Ладно, ребятки, езжайте за мной. В лагере вам скажут, что делать. По крайней мере, первое время будет где жить. За вами, думаю, скоро невидимки приедут, на свою базу заберут». Вскоре все трое скрылись в переплетении узких улочек предместья. Сержант проводил их взглядом, огладил усы и довольно улыбнулся. Он все правильно сделал. Нареканий у начальства быть не должно. Примерно в то же время к западным воротам подъехал нелепого вида долговязый человек на облезлом пятнистом карайне с унылой мордой. Всадник стоил особого описания. До невозможности худой мужчина за 40, с длинным печальным лицом, пегими волосами с проседью и крупным носом. Одет он был в обычный дорожный кожаный костюм, правда сильно потертый. По левому бедру были ножны длинного меча. «Стойте!» – поднял руку десятник стражи. «Здравствуйте!» – остановил своего караина всадник. «Кто вы и с какой целью едете в столицу? Подорожное есть?» «Нет», – хмуро ответил мужчина. «Сайрес Клайд Лотихе». Сайрес – нечто среднее между бароном и маркизом. Древний, почти забытый титул. «Цель приезда? Мне трудно. Можете не объяснять», – усмехнулся десятник. «По поводу таких, как вы, отдан особый приказ. Вам следует направиться в сборный лагерь. Там сообщат, что дальше». «Выходит, я не первый?» – удивился Клайд. «Кто-то приехал по той же причине?» «Вас уже немало, поэтому целый лагерь организовали. Говорят, что вы все будете служить в новом орале, 12-м». «12-м?» – приезжий наморщил лоб. «А чем он занимается?» «Да каких только слухов не ходит», – махнул рукой десятник, обрадованный возможностью поболтать. «И что город патрулировать боевыми тройками станете, и что любую опасность первыми встречать, а мой кум Байл, что за пиратами охотится?» «А, это понятно», – кивнул Клайд. «Где этот лагерь?» «Да вот, поезжайте вокруг стены направо, на него и натолкнетесь, не пропустите. Там всегда гам стоит». «Благодарю», – вежливо наклонил голову Сайрес. Затем он тронул своего караина с места, тот свернул направо и уныло потрусил дальше. «Он чего, зверюгу не кормит, что ли?» – спросил у десятника напарник, кивнув вслед уехавшему. «Да кто его знает?» – пожал плечами тот. «Но таких облезлых караинов я еще не видал». Халик подъехал к лагерю, где в последние дни собирали тех, кто прибыл в столицу без определенных целей. Герцог передал ему списки, но добавил, что сейчас народу уже прибавилось. Вот виконт и решил посмотреть сам. Нужно увидеть человека, чтобы понять, чего он стоит. Своей интуиции Халик доверял больше, чем бумагам. «Доброе утро, Данери виконт», – приветствовал его начальник лагеря, пожилой Варлин с пронзительным взглядом. «Вы меня знаете?» – искоса посмотрел тот. «Герцог показывал ваш портрет и сказал, чтобы мы подчинялись вам». «Хорошо», – кивнул Халик. «И вам доброго дня. Сегодня люди прибывали?» «Да вот как раз трое приехали. Причем все на карайнах. Двух черных и одном пятнистом. Последний облезлый...» «Карайн облезлый», — изумился виконт. «Как это?» Немного подумав, он попросил: «Покажите мне этих троих». «А вон они, своих котов обихаживают. Я распорядился им мясо принести». Халик с благодарностью кивнув Варлину, посмотрел в указанную сторону и восторженно присвистнул. Таких изящных караинов, как аккуратно поедающие из корыта мяса два черных красавца, он еще не встречал. Да и размеры их впечатляли. Немногим меньше тени. Пеплу до них далеко. Зато пятнистый, жадно глотающий куски мяса из соседнего корыта, действительно выглядел облезлым. Шерсть торчала клочками. «Кто их всадники?» – поинтересовался виконт. «Да вон, те трое», – показал Варлин. Кивнув, Халик спешился и двинулся к караинам, но заинтересованный пепел успел первым. Он подбежал к черным, обнюхался с ними, затем сделал то же самое с пятнистым, после чего сочувственно лизнул того в ухо. «Здравствуйте!» Виконт подошел к трем растерянным людям. Двое явные крестьяне, парень с девушкой, одетые даже хуже, чем бедняки на северных пустошах. Третий, судя по виду, дворянин, но тоже одет совсем не богато. Худой, нескладный. В общем, смотрелся он нелепо. Но Халик по движениям угадал в нем хорошего бойца. Может, что-то не заладилось в жизни? Впрочем, и остальные жители лагеря тоже смотрелись какими-то неприкаянными. Во всяком случае, выбитыми из привычной колеи, некими непонятными ни им, ни кому-либо еще событиями. Однако не только этим отличались собравшиеся тут. Их объединяло нечто внутреннее. Но вот что именно, сходу было сложно сказать. «Я виконт Халик Луайри», – представился он. «Глава 12-го Орала». «Данери», – тут же низко поклонились крестьяне. «Тай, сын Шона, Атея, дочь Ранхи». «Сайрос, клан Тлотихи», – наклонил голову нескладный. Халик кивнул своим мыслям. «Не ошибся, аристократ. Правда, титул древний». Уже давно не использующиеся в Центральном Игмалионе. Но это не важно. Уважаемые, вы знаете причину своего приезда? Меня позвали, смерил виконта глазами Сайрос. А нам карайны сказали, чтобы мы сюда ехали, неуверенно сказал крестьянин. У каждого своя причина, вмешался стоящий немного в стороне подтянутый темноволосый мужчина лет 30 с добротным кожаным костюме. Меня вот тоже вроде позвали. Он покосился на Лотихе. Тот ответил прямым взглядом и наклонил голову. Эти двое явно что-то друг про друга поняли, дошло до Халига. Интересно, что? Как ни странно, все четверо, включая крестьян, ему приглянулись сразу. Был в них какой-то неуловимый огонек. Пожалуй, они подойдут. Орал-то все равно придется создавать с нуля. В этот момент к ним подошли оба черных карайна. «Ты нас слышишь?» – спросил один из них. «Пепел сказал, что ты слышишь всех». «Да, слышу», – отозвался Халик. «Мы дети ведущего. Белый ветер и сверкающий цветок». Халик каким-то образом понял, что они брат и сестра, причем близнецы. Большая редкость среди карайнов. Виконт приветственно поклонился им, как если бы это были молодые аристократы. Впрочем, таковыми они и являлись, по меркам карайнов. «Мы пришли к вам на помощь», добавил сверкающий цветок. «Нас ждет Южная Цитадель». «Южная Цитадель?» – не понял виконт. «Одну из них мы вчера открыли, и на ней зажглись огни». «Я другой, наша еще не открыта». «Вы знаете, где она?» – оживился Халик. «Нам показали», – ответил вместо сестры Белый Ветер. «Мы постараемся ее найти, но пока будем здесь. Пожалуйста, сообщите, если узнаете что-то новое о ней». «Хорошо», – ответили брат с сестрой. Тем временем вокруг начали собираться другие жители наспех сооруженного лагеря. Большинство пребывали в растерянности, потому что там, куда они прибыли по зову, не понимая, что должны делать дальше, тоже никто не знал, зачем они здесь. Со всех сторон на виконта посыпались вопросы. «Дело в том», – заговорил он, обращаясь ко всем, – «что надвигается большая беда. Поэтому боги призвали тех, кто способен ей противостоять. Дорог каждый, в ком еще горит огонь жизни», неосознанно процитировал Халик слова, переданные Эдни, ведущей Севера. «Но каждый из вас, кроме того, обладает уникальными способностями. Их нельзя определить так же легко, как дар мага или ведущий. Возможно, даже вы сами не замечали за собой ничего особенного. Но если выбор пал на вас, и вы услышали призыв, значит, они есть. И они нужны для общего дела». Народ зашумел. Виконт сам еще не понимал, как выявить эти самые способности, однако был твердо уверен в своих словах. «Недавно организован 12-й Орал», – продолжил он. «На данный момент я являюсь его главой и могу точно сказать, чем он будет заниматься. В первую очередь, охраной столицы от магической опасности извне. Потом его обязанности могут расшириться». «Но мы же не маги», недоуменно протянул кто-то. «Что мы можем?» «То, что я назвал магической опасностью, это не заклинание каких-то враждебных магов. Возможно, появление реальных существ с необычными способностями. Для борьбы с ними потребуются и воины, и маги, и многие другие. Мы будем создавать смешанные отряды. Каждому найдется дело. Некоторое время вам придется еще пожить в лагере, пока я не подберу жилые помещения для служащих орала. В ближайшие дни будут организованы тренировки для всех». Немного помолчав, Халик окинул взглядом отобранную им четверку и добавил: «А вы поедете со мной на базу невидимок». Он повернулся к начальнику лагеря и спросил: «Со снабжением все нормально?» «Не слишком», — признался тот. «Не хватает шатров, а люди все прибывают. Вопрос с продуктами и дровами я решу, это не проблема. А вот с шатрами и одеялами прошу помочь». «Поможем», — кивнул Халик. «Думаю, уже сегодня привезут с армейских складов». Затем Виконт попросил Пепла взять вторым всадником привлекшего его внимание темноволосого парня в коже. Остальные трое тоже взобрались на своих карайнов. И тогда Виконт не выдержал и спросил Клайта Лотихе, что с его карайном, почему он так выглядит. Тот вздохнул и неохотно пробурчал: «Он ранен был, долго отлеживался, а помочь было некому. Я на него случайно натолкнулся у реки. Не знаю, почему он меня выбрал. Просто подошел, когда я еду готовил. Я почувствовал, насколько он голоден, и отдал свой обед. А он взял и укусил меня. Когда я впервые услышал в голове чужой голос, растерялся. А потом вспомнил, что карайны говорят со своими всадниками. Мне об этом Герольд рассказывал. Ну и дальше мы с ним двинулись вместе». «А откуда вы родом?» – поинтересовался Халик. «Из диких земель. Селение Глухой Яр между Большим и Горьким озерами». «А вы откуда?» – повернулся Виконт к темноволосому крепышу. «И как вас зовут?» «Шон, сын Тога», – отозвался тот. «С Терсанского Нагорья. Это к востоку от Онгера». «Вы воин?» «Маленько», – как-то странно усмехнулся Шон. «Был в баронской дружине, но недолго. Из лука тоже неплохо стреляю». «Ну, невидимки натаскают», – заверил его Халик. Но это парня, судя по всему, ничуть не вдохновило. Скорее наоборот. Вскоре четыре карайна покинули лагерь и неспешной рысью двинулись к базе невидимок. За спиной Халига сидел Шон. Он, на удивление, хорошо держался в седле, не цеплялся за сидящего впереди, как многие другие, кого доводилось возить. Виконт задал себе вопрос, чем его заинтересовал этот парень? И не находил ответа. Но чем-то заинтересовал, а значит, он еще сыграет свою роль в будущем. А Шон по пути привычно припирался с неким внутренним голосом, который заткнулся после того, как парень бросил свою разбойничью шайку и последовал по призыву вестника в столицу. Но вот в лагере, когда стало нечем заняться, проявил себя вновь. «Зачем тебе тренироваться?» – зудел голос. «Ты так многим фору дашь. Зачем высовываться? А ну как тебя опознают? И на каторгу? Если подельники надоели, найди новых. В том же лагере полно не слишком привередливых». «Идет большая беда, и все собрались, чтобы справиться с ней сообща», – не согласился парень. «В смутное время при твоих способностях проще простого провернуть выгодное дело и жить припеваючи», – настаивал голос. «Заткнись, не хочу тебя слушать», – сорвался Шон. «Ты все к одному сводишь». «Разве плохо тебе жилось, когда следовал моим советам?» – принялся улещивать его тот. «Зато теперь нельзя показать лица». Он хорошо помнил, как сорвался на баронского десятника и зарезал его. Может, драка закончилась бы иначе, но что-то словно застлало глаза. «И не показывай. Уходи по-тихому, пока не поздно. В такой неразберихе тебя не найдут». Нечто, которое парень привычно многие годы воспринимал другой стороной своего «я», начало исподволь усиливать давление на сознание. И Шон невольно стал прикидывать, как ему аккуратно ускользнуть ближайшей ночью и куда после этого податься. Но он поймал себя на этих мыслях и резко заявил: «Горло кинжалом себе перережу». «Тем самым?» – в голосе прозвучал испуг. «Тем самым», – мстительно ответил парень, поглаживая рукоятку странного древнего кинжала, который висел у него на поясе. Давление пропало, и голос исчез. Конечно, кинжал тоже был из награбленного добра, но бывший владелец остался жив. Тайком бросив подельников, Шон из всей причитавшейся ему доли взял только этот клинок. Парень вздохнул. Они уже подъехали к стене, огораживающей немалую территорию. Очевидно, это и была база невидимок, к который до дрожи боялись все подобные Шону. «Привет, Халик!» – широко улыбнулся стоящий у ворот на страже пожилой воин. «Новичков везешь?» «Их самых», – подтвердил Виконт. «Доброго дня тебе, Орис». «Спасибо. Только капитана подождать придется. К нему какой-то слизняк приперся. В кабинете сидят». «Подождем». Они проехали внутрь и направились к полигону, возле которого находился штаб. Все свободные невидимки, увидев новых караинов, тут же подошли к спешившимся всадникам. «Какие красавцы!» – восторженно протянул Марк, глядя на белого ветра и сверкающий цветок. «Откуда они?» Тай и Атея, запинаясь, коротко рассказали свою нехитрую историю. Им было неловко, не привыкли к такому вниманию со стороны других людей. А вот подошедший позже воспитатель котят прежде всего обратил внимание на пятнистого караина со свалявшейся в колтуны шерстью и тут же принялся допрашивать Клайта, чем болен его кот. А потом увел пятнистого с собой поить какими-то зельями. Вскоре со всех сторон базы начали появляться караины, черные и пятнистые, и обнюхиваться с новоприбывшими собратьями. Халик с улыбкой слушал обрывки их разговоров, ощущая легкую растерянность ветра и цветка. Похоже, те никогда раньше не видели столько сородичей вместе. Шон отошел в сторонку, чтобы не мешать. Он не отрывал взгляда от полигона, который как раз проходили несколько молодых невидимок. То, что видел парень, казалось невозможным. Человек просто не способен двигаться с такой скоростью. А уж что они выделывали? Отбивали десятки стрел мечами. Уклонялись от множества выскакивающих отовсюду лезвий. Перелетали преграды в двойном сальто. Вот это бойцы! Неужели и его станут учить такому? «Тебе пора во дворец», — вдруг заговорил с Халигом Пепел. «Скоро прибудут северяне». Виконт забеспокоился, но, к счастью, появился капитан. Выслушав рассказ Халига, Кевин велел Марку разместить новичков и поставить их на довольствие. Тот коротко кивнул и усмехнулся в усы. «Эти четверо еще не знают, что их ждет». После этого Виконт договорился с капитаном о выделении тренеров для лагеря. А затем они с Кевином вместе двинулись во дворец.